Господи помилуй! Поди сюда, собака! Собака приблизилась к Илариону. Он бросил ей кусочек мяса. Собака отвернулась и легла на землю. Собака. А ведь тоже чувствует, сказал я. За родителей Мураты. Будь здорова, собака. Это я, окаянный, взял грех на душу, сказал Иларион и выпил. Выпил и я. Во двор по очереди одна за другой вошли еще 4 собаки. Гляди, вот собака Асало, это Датико. Вон та Деспине, это Макки. А где же головастый пес Матрёны? Почему он не пришел? Спросил Иларион. Он был в ссоре с Мурадой. В прошлом году я стравил их, и Мурада больно его искусал, — ответил я. И он решил сейчас свести счеты. Плевал я на такую собаку. Нет у нее ни чести, ни совести. Тьфу! Хозяин! — послышалось у калитки. Кто там? Можно к вам? Пожалуйста. Во двор вошел 7-летний мальчуган, сын Махаре Гогичайшвили. «В чем дело, сынок?» — спросил Илларион. «Телеграмма на ваше имя». «Покажи». Мальчик протянул телеграмму. Илларион не спеша достал из кармана очки, тщательно протер их платком, водрузил на нос и начал читать. «Молния». Зурикеле собачнику и Илариону Носатому. Примите мое глубокое соболезнование по поводу трагической гибели дорогого Мурады. Вместе с вами горько оплакиваю эту утрату. Горе мое безгранично. Не знаю, переживу ли. Скорблю, что не могу присутствовать лично. Не знаю, как утешить вас. Будь вы неладны оба, горе-охотники, олухи царя небесного. Когда еще раз соберетесь устроить охоту на собак, непременно захватите меня с собой. Целую обоих в лоб, ваш скорбящий друг». «Без подписи», — сказал Иларион. «От кого бы это, а?» «Поди сюда, сынок», — обратился он к мальчику. «Иди, иди, не бойся». Мальчик подошел. Иларион так схватил его за ухо, что мальчишка завопил, как гудок чайной фабрики. «Говори, кто дал телеграмму». «Не скажу, убьет!» «Не скажешь? Тогда я убью тебя. Выбирай», — сказал Иларион, и гудок завыл с новой силой. «Или Кочего Гидзе дал 3 рубля, велел отнести телеграмму и молчать, не то язык вырвет!» «Илико, говоришь?» «Илико!» Иларион отпустил мальчика и кулаком ударил себя в грудь. «Ну, погоди же, кривой черт! Ты у меня еще попляшешь!» Мне искренне стало жаль Илико. Наступила ночь, обыкновенная сельская ночь. И все вокруг было мирно и спокойно, словно в тот день никто в нашей семье не умирал. Кровь за кровь. Нынешний учебный год я опять закончил с переэкзаменовкой по русскому языку. 2 раза в неделю я ходил заниматься на дом к преподавательнице. Вознаграждение за труды выплачивалось натурой. 1/2 пуда фасоли, 4 головки сыра и пуд вина с нового урожая.